Для этого надо исследовать вопрос пролома по-библейски. А вообще пролом – это отверстие в стене, которое кто-то проломал для того, чтобы проникнуть на территорию, которая была огорожена. Если взять вот так вот пролом. Поэтому, если взять нас, то это мы, некоторые являющиеся проломом тем. Потому что в церкви, церковь, мы сегодня понимаем, это не здание и не стены, которых можно делать пролом, проникнуть в церковь. Допустим, там ионику воровать или что. Это же не то. Сегодня церковью являемся мы. И говорит, как живые камни, что делаете? Устрояйте из себя дом духовное, священство святое. И потому, как грех проникает в церковь? Через нас же людей проникает. Кто-то его любит, кто-то его приносит, и кто-то его насаждает. Это, по сути дела, наши неверные взгляды на различные вопросы. Вы поняли, что я имею в виду пролом? Потому стать проломом, это значит стать за кого-то, в конце концов. За того человека, через которого грех проникает в церковь и пытается размножиться. И здесь, я думаю, вопросов каких-то, сложных быть не может. Если понимать правильно, кто есть церковь. Что-то не знание, а это мы. Потому стать в проломе, значит, стать за кого-то практически. За кого? За того, через которого что-то чужое и проникает. Вы знаете, что все нововведения, хорошие или нехорошие, они же приходят через кого-то. Кто-то их воспринял, кто-то их принял за истину и начинают внедрять. Вообще, если взять пролом, это слабое место. Это то место, через которое может проникнуть враг в церковь. И такими, как правило, являются самые слабые члены церкви. И я не имею в виду слабые, которые не очень-то много имеют. Допустим, даров или познания. Но я понимаю, мы слабое звено. Это те люди, которые находятся в церкви, но не имеют твердого основания и шатаются от любого ветра учения. И готовы сами делать какой-то грех. И при том, защищая его, насаждать кому-то. Ведь вы хорошо понимаете, что один в поле не воин. И если что-то доброе приходит, то нужны люди, которые поддержали бы. Один он не может долго носить. И если плохое приходит, то тоже люди ищут себе сторонников, чтобы найти себе поддержку. Вы знаете, что один человек, когда его не слушают, какой бы ни был опасный, он ничего не сделает. А вся беда в том, что когда просят что-то чужое, то есть люди, которые способны подхватить его. Вот в чем вся беда. И, допустим, не очень страшно, если кто-то заблудился в учении. Если все было по идеальной норме, то он один и остался бы. Ну, поговорили бы с ним одним. Влияния он не имеет. Ну что ж, как хочешь. Вот почему, когда в нашей церкви проникает что-то чужое, которое может совратить многих, то мы, когда этот человек не останавливается, мы просто его исключаем и объявляем, что с ним не имеете никакого дела. Поняли, почему в церкви такой порядок есть? Вот вы начали с пролома, но я продолжаю. Последствия этого пролома. Если бы все люди были крепко основаны на чем-то, то не было никакого страха, ни от какого учения. Люди его не приняли бы. Но все дело в том, что оно навязывается и, как правило, аргументируется чем-то. Эти аргументы, на первый взгляд, бывают очень солидными и сильными, и кто-то проникает и заражается. Поэтому мы предупреждаем, ставим на замечание, а если он не смиряется, продолжает свою работу, мы просто-напросто исключаем и объявляем, что этим человеком не имеете никакого дела. А если бы, опять повторяю, если бы церковь и вообще были на должном уровне стояли, то никакое учение, ничто оно не страшно было бы. Его просто не приняли бы. А в силу того, что учение, оно как инфекция, Оно имеет способность свое влияние распространять на других. Поэтому предпринимаются меры. Если не профилактика. Знаете, профилактика в чем заключается? Если я, допустим, услышал, что где-то в городе начал кто-то проповедовать учение новое, то я не буду ждать, покуда он придет в церковь. Я сразу встану и скажу, что вот будут вам говорить вот то и то, будут проповедовать то и то, вы, пожалуйста, хорошенько рассмотрите Писание и не принимайте. Гораздо труднее бывает тогда, когда люди про них клещеют, а никто не знает. Тогда уже не профилактика, а конкретная война. Это уже опаснее, это уже страшнее, но, тем не менее, оно должно иметь место. Поэтому пролом за проломом многое очень стоит. Как правильно держать пост, чтобы получить благословение? Ну, наверное, надо было чуть-чуть не так сформулировать. Наверное, получить максимальное благословение. Может, так было бы вернее. Потому что если уже человек, он начал смирять себя, стал молитву с постом, то если даже он и не совсем все взял, то хоть какую-то пользу возьмет больше, чем если бы он вообще не принимал участие в этом посте. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, то прежде всего надо поставить вопрос, для чего пост нужен? Пост всегда должен иметь конкретную цель. Не просто поститься, а в чем проблема, что пост? Я говорю, не знаю. Но это будет лечебным голоданием, по крайней мере. Может быть, это и не совсем плохо, но это и не пост. Вот есть голодовка, а есть пост. Это две разные вещи. И иногда легче голодать просто, чем быть в молитве с постом. Вы, наверное, Петю Копейку знаете вообще. Вот он говорил, когда он готовился к соревнованиям, он был мастер спорта по самбо. И притом, ну, довольно-таки солидные места занимал. То он говорил, что для того, чтобы согнать вес, он мог несколько дней не есть, часами париться в бане. Потому что, чтобы своей категории быть, вы знаете, я не буду эти тонкости объяснять. Но, говорит, когда пришло время, стал лишь поститься, полдня трудно, постоянно сверлит мысль. Когда кончится, когда кончится, когда кончится. Для своей славы, пожалуйста, гоняй вес сколько хочешь. Но когда тут является пост для смирения перед Богом, то дьявол никогда не даст покоя. Он будет сверлить, будет ходить следом, будет напоминать о многом, напомнит вам, что вы потираете в красоте, похудеете, вас никто любить не будет, целую массу вопросов поставит. Лишь бы только вы не постились, потому что в молитве с постом, когда вы пребываете, он теряет власть над вами. Потому он сделает все, чтобы вы этого не делали. Что такое вообще пост? Вы помните, Христос сам объяснил, для чего он нужен. Когда был поставлен вопрос перед Иисусом Христом, почему Иоанновы ученики и фарисейские постятся, а твои едят и пьют? Он ответил так: им незачем поститься, я всегда с ними. А когда, говорит, отнимется у них жених, он имел в виду, когда он уйдет на небо, будет восхищен, тогда будут поститься. Тогда будут поститься. Значит, первая цель поста – это смирение перед Богом и войти в более близкий контакт с Богом. Почему так молитва с постом? Что такое пост? Это не ел, не пил и молился. Адам с Евой в Едемском саду разорвали контакт с Богом, они вкусили. То есть здесь обратное. А мы для того, чтобы нам навести контакт с Богом, то мы наоборот сделаем. Мы откажемся от своего права есть и пить, чтобы смирить себя перед Богом и искать лица Господня. Потому что право есть и пить Бог у нас никогда не забирал и забирать не будет. Если мы хотим с ним сблизиться, то мы можем это сделать добровольно. Вы помните, Давид говорил, не стану есть, не стану пить, не взойду, говорит, на ложе мое, не дам вежда моим дремания, доколь не найду место Господу. Вот в чем заключается вся проблема. И вы в своей жизни не один раз подобное испытывали. Но я не имею в виду, когда вы искали Бога, но когда вы что-то делали, и вас поджимали сроки, а вам надо было кончить. Вы отказывались от обеда, вы могли отказаться от сна, чтобы успеть сделать то, что вами намечено было. И это вы не считали ненормальным, потому что и есть, и пить, и спать – это отнятое время от чего-то. Так вы это время отнимали от себя и вкладывали его в труд, который хотели совершить. То же самое и здесь. Можно есть, можно пить, можно спать. Но вы сами замечали, когда в вашу жизнь входили проблемы, то вам было не до еды, не до питья и не до сна. Вот такая наша структура, такой наш человек. Когда что-то не то, то вот то, кажется, самое естественное, необходимое нам на каждый день, оно при большом горе, при большом потрясении, оно все-таки становится в сторону. Вам уже не до этого. И вы помните, когда во время свержения царя Давида был там сын Иоаннафана хромой. Вы помните, как ее имя было? Мемфивосфей. Так вот этот Мемфивосфей, когда Давид был свержен своим сыном с престола, и слуга Шива, он пошел вместе с Давидом, Мефиосфея не было. И помните, Давид спросил у Шивы, а почему господина твоего нету? И Шива оклеветал Мефиосфея. Он сказал, говорит, господин мой сказал, наконец-то Господь вступается за справедливость, стоит на стороне истины, и он сказал, вот наконец-то все возвратится мне. Вы знаете, что был сын Саула, Иоаннафан, а он уже как бы был, ну как там, внук был. И Давид тут же сразу среагировал за это, разделите поля. Он его сразу наказал за эту измену, вы помните? А потом, когда уже возвращался назад, когда была одержана победа, то один из первых, кто вышел навстречу Давиду, это был Мемфивосфей. Вы помните его вид какой был? Он не мылся, не брился, он вел себя как человек, который потерял многое. И когда Давид у него спросил, Мемфивосфей, почему ты не пошел со мною? Он говорит, я ж хромой. А слуга, говорит мой, оклеветал меня. И он оправдывает, говорит, как я могу жаловаться и желать себе зла, когда ты посадил меня за свой стол, кормил его вместе с сыновьями и разницы не делал. Да Давид говорит ему, ну, а что ты мне теперь это говоришь? Я, говорит, поля разделил. То есть Давид сразу понял, что он влип не туда, куда надо. Мемфисфей говорит ему, да ты отдай ему все поля, когда ты возвращаешься домой. Так вот, его поведение было, не ел, не пил, не брылся, вел себя, как потерянный человек, которому все потеряно для него. Поэтому, когда человек, который однажды имел близость с Господом, вдруг чувствует, что между им и Богом есть какое-то разделение, он никогда не будет доволен тем, что имеет. Он начнет искать сближение. Он готов будет отдать самое драгоценное по плоти, чтобы иметь контакт с Богом. И в данном случае это не что иное, как молитва с постом. И мы должны это хорошо понять. Дело не в том, что нам становится проще и легче, что мы тогда побеждаем искушения различного рода. Не потому, как некоторые толкуют, ослабил организм, и уже ничего не надо стало. Это глупости все. Вы знаете людей, и я знаю, когда они были беспомощные, они не могли ходить даже, люди парализованные, а по их же словам, в их внутри бушевали похоти. Вы понимаете, что не этим решается проблема, но проблема вот чем решается. Когда человек перед Господом показывает ему, что мне не надо хлеба, мне не надо воды, Я готов терпеть лишение своего рода, лишь бы только ты помог мне. Тогда Бог, видя такую преданность, он дает силу. И этой силой угошается похоть, которая бушует. Так написано, кто-то, не помню точно этого места, написано, я точно процитирую. Если вы духом умерщвляете дела плотские, то что? Живы будете. Там духом написано с маленькой буквы. Это речь идет о нашем духе человеческом. И у нас происходит война между духом и плотью. Тоже за плотью стоит демонический мир, за духом стоит Божий мир. И потому, если он не подпитывается, наш дух человеческий, а Духа Святого, он становится рабом плоти. Но если по молитве Бог исполняет нас Духом Святым, тогда плоть молчит. И вот идет такая война до тех пор, покуда человек не получает в том или другом вопросе должной свободы. Поэтому вы сами можете оценить себя, насколько вы свободны. Если вас тянет, ну, сам такой распространенный грех на сегодняшний день – пьянство. Пьянство. Я уже не говорю про другие. Такой, ну, так сказать, ну, цивилизованный в кавычках, которым люди не стесняются говорить. Пьянство. И довольно часто, когда люди обращаются к Богу, а Бог мгновенно освобождает, но не всегда почему-то. В некоторых случаях люди приходят в церковь и ходят, но у них непреодолимое влечение выпить. И хотя они не делают этого, они понимают, что это вред. И по-человечески, и по-божески. Но тем не менее, они не свободные люди. Потому что у них есть желание. Человек тогда свободен, когда он не испытывает непреодолимого желания делать что-то противное. А если у вас оно есть, значит, не свободен. В какую меру не свободен? Тоже есть своя мера. Но если ваш разум вращается вокруг одного и того же вопроса, и вы хорошо понимаете, что об этом даже стыдно говорить, то можете всем не рассказывать, а в себе должны признаться, что у меня есть проблема, и мне ее надо решать. Если я ее не решу, значит, последствия могут быть самыми неприятными. Вы поняли, что я говорю? Поэтому вот такой чистый пост, понимаем, библейский, как написано. Почему мы говорим, это полноценный библейский? Потому что он основан на Слове Божьем, без всяких, так сказать, отклонений на нашу слабость, без всяких скидок. Написано, хлеба не ел и воды не пил. И молился. Если не ел, не пил, но не молился, то эффект будет очень маленький. Потому что, если другими словами, назвать это служение поста, то оно называется усиленная молитва. Я об этом не раз говорил. Это просто повторение. Вы помните, что много может усиленная молитва праведника. Почему праведник? Потому что грешника Бог не слушает. А кто говорит, творит волю его, того слушает. И это не ново. Потому что и у нас даже, в нашем обществе человеческом, кого уважает начальство? Кто уважает его, правда? Кто его слушает? Если у него на работе есть работник, который постоянно не делает то, что надо, то много не отвечает на их запросы. Нет, они наоборот довольны, что есть зацепка, есть за что уволить. А если человек исполнительный, то если даже у него будут проблемы, если даже он какие-то требования выставляет, то несмотря на то, что это начальство, они идут на уступки, они дорожат им. Поэтому много может усиленная молитва праведного. Чем эта молитва усилится? Вы думаете, кричать громко? Да нет. Здесь имеет силу, не сила нашего голоса. И не то, как красиво мы говорим что-то. Имеет силу другое что-то. Преданность наша, искренность наша и святость наша. Я попробую объяснить. таким доступным языком, хотя наш язык очень примитивный. И вы это знаете сами, что вы даже иногда другому не можете пересказать, как вам плохо и как вам хорошо. Вы говорите, потом добавляете, все равно ты меня не поймешь. А почему? Потому что выразить всю тонкость нашими словами практически невозможно. Потому все это условно. Потому когда я буду говорить о святости, это тоже будет условно. Может быть, несколько примитивно. Но я возьму вот с чего. Что такое вообще святость? Когда в сердце человека нет греха, за который дьявол мог бы зацепиться и сказать, что, не, что Богу, что не слушай его, он то и то делает. Вы знаете, что имеет большое значение. Дьявол всегда говорит, что он клеветник. Да, он клеветник. И он иногда выдумывает такое, что вообще человек не делал. Но, с другой стороны, он Богу говорит, указывает на то, что мы делаем, правда делаем. Но, тем не менее, он клеветник, потому что он не говорит, что то я его к этому толкаю. Он выставляет нас, говорит, правда мы делаем. И если что бы мы ни сделали, никто не видит дьявола, он видит меня и видит вас. Хотя вы часто делаете что-то не потому, что вы не знаете, просто непреодолимое влечение, как будто тьма какая-то. Вот вы часто знаете, когда собирался делать что-то, как в каком-то тумане был, когда сделал, глаза открылись. Этим влиянием, почему написано, а Бог века сего ослепил им умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова. Так вот представьте себе, ну, допустим, ну, 100% ну, навряд ли есть кто-то, потому что Библия говорит, святы, пусть еще освящаются. Но все-таки есть некоторые проблемы у некоторых людей, которые, наверное, только известны им. И только немногим людям. На других людей, когда мы посмотрим, то эти проблемы известны им. И известны самым близким, и известны самым дальним. Они не могут контролировать себя. Они не могут смирять себя. И поэтому мы и судим. Этот человек более-менее святой, а этот не очень. Потому что много что делает не то, что должно было бы делать. И представьте себе, в одного есть один грех, у другого 10. А молится один, в которого только один грех. Дьявол говорит Богу, не слушай его, он вот то и то сделал. И молится друг, которого 10. Он 10 раз приступает. А Боже, ты видишь, что это правда? И он одному может ответить на 99%, а другому только на 90%. Остальные 10 похищены. Я вас не запутал вот своим примером. Ну вы понимаете, что, допустим, ну другой пример. Вот вы это ящик, самый обыкновенный. И вот сестра, у нее только на дне вот только что-то есть. А у меня вот только свободного места. И мне Бог хочет что-то доброе насыпать. Начинает сыпать в ящик. И ей не мог досыпать только настолько, а мне он не мог только столько насыпать мог. Он остальное не может благословить. Что такое благословение? Мы тоже иногда, ну как-то это воспринимаем общими фразами и совсем не вникаем в сущность. То, что я буду говорить, это будет не ново. Само слово благословение – это благое слово, сказанное Богом о ком-то. Мы просим, Господи, благослови меня. Не слови, поймай, а скажи. Не поймите правильно, слови меня, что поймай меня. Только так не понимайте. А скажи о мне доброе слово. Скажите, я пью. Может обо мне Бог сказать доброе слово? Нет. Курю. Можешь сказать доброе слово? Ворую. Можешь сказать доброе слово? Клевещу. Можешь сказать доброе слово? И он выбирает, по какому поводу сказать ему доброе слово. И выбрать трудно. Мы молимся, благослови, скажи, Господи, обо мне хорошо. Дело не в том, что Бог скажет, но если Бог скажет что-то хорошо, если Он повелит сделать хорошее, то у Него есть слуги, начиная с ангелов и кончая людьми, которые сделают это для человека. Но Бог не может сказать хорошо, когда я делаю плохо. Он не может благословить мои мысли, если они не от Него пришли. Вот почему иногда мы можем просить: благослови меня, скажи обо мне хорошо, и пусть оно исполнится, а Бог не может этого сказать. Единственное, когда Он нас благословит, если мы перечислили все, что мы плохо делали, и сказали: Господи, я не хочу этого делать, прости меня. Вот тогда Он может благословить за наши прости. Но не за то, что мы делали плохо. И поэтому много может усиленная молитва кого? Праведника. И я не веду речь о праведности спасающей. Я веду речь о праведности практической. Есть праведность спасающая. Это праведность стопроцентная, праведность Иисуса Христа, которую Он вменяет нам, когда мы каемся. А чтобы эта праведность Его было одето на нас, или мы другими словами вспоминаем еще один текст Писания, что как вы облеклись во Христа, то что? И ходите в Нем. Поэтому, когда мы начинаем делать не то, что написано, то это уже не будет одеждой праведности Христа. Мы тогда раздеваемся, мы ее скидываем. Почему Павел и говорил, чтобы нам или вам и одетым не казаться какими? Нагими. Потому что Бог-то одел, но я-то не хожу в ней. С одной стороны, я ее получил, но с другой стороны, я ее не ношу на себе. И поэтому вот молитва праведника имеет большую силу. Для грешника присуща одна молитва: Господи, прости меня. Она всегда имеет силу. Конечно, если она выражена не просто устами, а сердцем. Когда человек вкладывает в свои слова, которые он говорит, смысл полноценный. Не просто слова, потому что можно каяться. Я помню однажды, когда я уже ту сестру даже не помню, если даже сегодня сидит здесь, то я уже ее не знаю. Совершенно не помню ее лица, не помню имени, но помню уж, когда мы молились, обнаружили, что она не свободная, когда демон стал кричать через нее: я во имя Иисуса выйди вон, не выйду. Она каялась. Каялась. А что она думала, когда она каялась? И говорит, что она думала. Я спрашиваю: правду? Говорит: правда. Поэтому вы знаете, что все-таки для нас, когда мы наблюдаем людей, которые каются, для нас все чисто стопроцентное. Потому что мы не знаем, для чего они каются. Или они просто хотят, так сказать, прикрыться, доходить, просто после разваливают дело. Или не каются за компанию. Или не каются искренно Богу служить. Для меня-то без разницы. Господи, прости меня. А вы же хорошо должны понимать, что покаяние тоже разное бывает. Я тоже об этом говорил, и, наверное, для вас тоже не будет новое. Кажется, человек плачет, разрывает свое сердце, а потом: какой был, такой и есть. И думаешь, почему? Оказывается, он плачет искренно. Это не крокодиловые слезы. Но он не оплакивает свои грехи, а оплакивает свою искалеченную жизнь, последствия греха. А это уже не покаяние. Вы меня понимаете, о чем я веду речь?